Маша. Она выбежала из колокольни и в нерешительности остановилась. Никого. Она дважды услышала грохот, будто кто-то уронил с колокольни тяжелый мешок на строение рядом. Но теперь вокруг стояла тишина, нарушаемая только каким-то шорохом чуть подальше, рядом с деревянным сараем, притулившимся под колокольней. Маша сделала несколько осторожных шагов в ту сторону, вытащила из-за пазухи фонарик и направила туда, откуда слышались хруст, сухие звуки ударов и странные пыхтенье. Андрей и Бакрин катались по земле, молча, яростно, отчего было еще страшнее. Тут же, почти у своих ног, Маша увидела и подняла пистолет. Но как его теперь передать Андрею? «Нужно стрелять!» Ужаснувшись, поняла она. Напугать тут никого не получится. И судорожно попыталась вспомнить, чему ее учили на лекциях по воинской подготовке. Итак, снять с предохранителя. Она аккуратно щелкнула флажком вниз, стараясь не отвлекаться на катающиеся по земле тела. «Теперь...» «Следует нажать на спуск». Она перехватила пистолет обеими руками, сунув фонарик в рот. «Первый выстрел, — говорят, — требует большого усилия, а на второй ее не хватит. Поэтому имеет смысл хорошенько прицелиться». Ладони резко вспотели. Перехватывая пистолет, она вытерла их от джинсы. Луч фонарика выхватывал из темноты то одного, то другого. Бакрин в светлой дубленке, Андрей в черной куртке. Белое. Ей нужно целиться в белое. Маша пыталась сосредоточиться, но рука начала предательски дрожать. Идиотка! Почему она никогда не интересовалась спортивной стрельбой? Она внутренне сжалась и... выстрелила. Бакрин вскрикнул, и она увидела черное пятно на белом — кровь. И тогда она выстрелила еще раз. Андрей скинул с себя тело Бакрина. Встал, буднично отряхивая джинсы. Поднял на нее чуть-чуть безумные после схватки глаза. «Я чего-то о тебе не знаю?» — усмехнулся он. «Или ты отличница строевой подготовки?» Маша с облегчением выплюнула фонарик. «Ты все обо мне знаешь. Стрелять я не умею». «То есть ты легко могла меня пристрелить?» «Да». Маша, нахмурившись, смотрела ему в глаза. «Надо бы научить тебя стрелять». «Я больше не буду этого делать», — упрямо сказала Маша. Андрей хмыкнул, дотронулся до кровоточащей скулы. «Еще как будешь, душа моя! Еще как будешь!» Он склонился над Бакриным, послушал пульс. В отключке. Расстегнул пропитанную кровью рубашку. Маша отвернулась. Ты попала ему в бок, скорее всего, на вылет, и в бедро. Но, судя по количеству крови, артерия не повреждена. Жить будет. Он достал рацию. Мы его взяли. Пришлите медиков. Парень подстрелен. Маша протянула ему пистолет. Что дальше? Дальше надо бы его перевязать, задумался Андрей. Рубашки только жалко. Но под Машиным взглядом, полным молчаливого укора, стал со вздохом снимать куртку.